Александра Маринина. Стечение обстоятельств. Повесть. Глава первая. Убийц было трое. Заказчик, организатор и исполнитель. Лучше всех в эту ночь чувствовал себя заказчик. Он принял решение, дал нужные указания и теперь ждал, когда ему доложат о результатах. Нет, конечно, само решение далось ему трудно после долгих раздумий и расчетов, после многочисленных попыток решить дело другими, более мягкими мерами, деньгами, уговорами, угрозами. Заказчик вовсе не хотел становиться убийцей, но рисковать своим статусом он хотел еще меньше. К нынешнему служебному положению заказчик пришел из крепкого комсомольско-партийного прошлого и к своим 42 годам стал профессиональным начальником. Это означало, что главным для него было родить идею, с которой можно выслужиться перед вышестоящим руководством, правильно выбрать человека, который сможет организовать воплощение идеи в жизнь, из которого, кстати, можно спросить за невыполнение указаний. Заказчик, как и все такого рода начальники, никогда ничего не делал сам. Дав указания, он облегченно вздыхал и не тревожился мыслями о возможной неудаче, ибо был твердо уверен, раз он велел, все будет сделано. Основа исполнительности — страх. А заставить исполнителей бояться себя он умел. И на этот раз он, приняв решение, переложил все заботы на организатора, а сам впервые за последние полгода спал спокойно. Организатор, наоборот, потерял сон. С того самого дня, 2 недели назад, когда заказчик внезапно объявился и потребовал встречи, организатор занимал теперь положение, пожалуй, повыше, чем его старый знакомый, и с неудовольствием думал, что тот будет о чем-нибудь просить, слегка шантажируя их прошлыми отношениями. Но все оказалось куда хуже. Вокруг заказчика мог разгореться скандал, и в орбиту этого скандала, если дело заварится круто, может попасть и он, организатор. Все зависит от того, насколько глубоко будут копать. Но уж если выплывет имя организатора, или хотя бы даже намек на него, то эти шакалы из группы Ковалева сгрызут его в мгновение ока на радость себе и газетчикам. Прошлое у организатора было, прямо скажем, грязноватое. Ну, просто пока никому и в голову не приходило в нем разбираться. Но если начнут, конец. Получив заказ, организатор нашел исполнителя и передал ему все сведения, которые получил от заказчика. Срок исполнителю дали до понедельника. Сегодня пятница, вернее, уже суббота, пока он не звонил. Организатор 4-ю ночь не спит, плетет жене какую-то чушь о срочном докладе в аппарат президента, сидит на кухне и с ужасом ждет. Чего он ждет? Сообщение о том, что опасность устранена и скандала не будет? Или о том, что у исполнителя ничего не вышло и нужно искать другой выход? Какое бы известие он ни получил, для него это будет означать только отсрочку, либо его скинут политические противники, либо посадят за соучастие в убийстве. Вопрос только в том, кто быстрее обернется. Конечно, исполнитель — парень надежный, с хорошими рекомендациями, и сейчас только от него зависит, превратятся ли заказчик и организатор из респектабельных должностных лиц в банальных уголовников. Все в его руках. Все. Исполнитель тоже не спал, но не от тревоги и беспокойства. Он был на работе, он ждал жертву. Исполнитель знал, что человек, которого ему поручили устранить, находится в командировке и на работу выйдет в понедельник. В такой ситуации, как он рассудил, люди приезжают домой или в четверг, а пятницу прогуливают, или в пятницу-субботу. На всякий случай исполнитель занял свой пост в квартире жертвы в четверг днем. Он был уверен, что никто другой сюда не придет. Уже 36 часов он сидит здесь, натянув на руки хирургические перчатки и обвязав кроссовки полиэтиленовыми пакетами. Исполнитель был истинным охотником, и томительное ожидание его не нервировало. Он мог часами сидеть неподвижно, словно погрузившись в анабиоз, не издавая при этом ни малейшего шороха. Периодически он вставал, разминался, пил чай, жевал принесенные с собой бутерброды и шоколад, заходил в ванную, умывался и снова садился в кресло. Иногда он снимал перчатки и, держа руки на весу, давал коже подышать. Исполнителя развлекала мысль о том, что прямо напротив дома, где он находился, располагалась Московская школа милиции. Под влиянием этого факта он внес небольшие коррективы в продуманный заранее план убийства и слегка развеселился. Ну, вообще-то исполнитель был человеком серьезным, даже суровым, и юмор у него был мрачным. Он совсем не думал о том, что от успеха операции зависит чье-то благополучие, даже жизнь. Он был на работе и думал только о том, что от исхода дела зависит его репутация. И стало быть, будущие заказы и плата за их выполнение. Он никогда не имел дела с теми, кого пресса называют мафиозными группировками, считал их людьми недалекими и неинтересными. Он работал на больших людей, для которых важно, чтобы даже само слово «убийство» ни у кого в голове не возникло.